Обнявшись, они выходят за кулисы. Обнявшись, возвращаются на вызовы. Аплодирует весь театр. И за кулисами актеры встречают их рукоплесканиями. Как сквозь сон видит она плачущего Петрова, восторженные глаза Максимова, бледное, странное лицо мужа. Почему странное? Нет, все забылось, все утонуло опять в опьянении, сковавшем ее мозг. Все, что окружает ее, где-то там внизу, далеко, она над жизнью. Во втором акте Дездемона в отсутствие Отелло, прибывшая на Кипр из Венеции, в тревоге ждет мужа после битвы его с турками. На море буря, и ничто не в силах развеселить Дездемону. Ни любезность Кассио, ни циничные шутки Яго. Трубы гремят за сценою. Дездемона встрепенулась. Скорей, скорей к нему навстречу. Входит Отелло со свитой. С какой страстью кидается она в его объятия. Он целует ее еще и еще. Как будто они одни во всем мире. Он то отстранит ее, чтобы наглядеться, то привлечет ее к себе на грудь. И гладит ее лицо, и целует ее волосы, и прижимает ее голову к своему сердцу. Глубокой нежностью, трогательной любовью дышат эти ласки. «Радость души моей», — говорит он, — «если б ныне я кончил жизнь, вполне я был бы счастлив». И я, думает она, страстно прижимаясь к его груди, бледнее под его поцелуями. Его голос дрожит тоской, неясным роковым предчувствием. «Я опасаюсь, после не буду я иметь таких счастливых, таких веселых дней. Моя душа теперь на высшей степени блаженства». Почему ей кажется, что это не вымысел, а жизнь? «И моя душа теперь на высшей степени блаженства», — думает она, а вслух говорит словами Дездемоны. «Дай Бог, чтобы наша радость возрастала с летами нашими». Он набожно отвечает, подняв глаза. «Аминь вы, духи неба!» И опять, нежно и печально прижав к груди Дездемону и гладя ее лицо, он шепчет разбитыми от волнения звуками. «Я не наговорюсь об этом счастье. Язык немеет. Нет, уж слишком много». Подняв к небу глаза, он торжественно заканчивает. «Пусть наши души будут вечно согласны столько же». И набожно целует ее, как католик образ Мадонны. Мочалов дает в роли Отелло целую гамму любовной страсти, начиная с пламенной чувственности и кончая высочайшим благоговением. Как зрители в зале, так и актер за кулисами слушают и глядят, невольно задерживая дыхание, пораженные этой звуковой красотой, совершенством пластики, размахом сценического рисунка. Глаза и лицо Мочалова отражают все движения души несчастного Мавра. И даже не глядя на сцену, чувствуешь назревающую драму в одних только вибрациях гибкого, звучного голоса. Третий акт самый сильный. Дездемона умоляет мужа простить Кассио. Он обещает. Но зерно первого подозрения уже запало в душу Мавра. Глядит из его сверкающих глаз, звучит в его нетерпеливых ответах жене. Потом он хочет остаться один. «Мне нужно обдумать кое-что». Она уходит с Эмилией. Он смотрит вслед. Взор его горит неутолимой страстью. Голос дрожит. «Прекрасное создание! Скорее истлею, но не перестану тебя любить». И вдруг опять темнеет лицо и меркнут глаза. Он вспомнил двусмысленное восклицание Яго: «А, это мне не нравится», когда Кассио покидал комнату, а Отелло вошел. Вспомнил свой вопрос: «Что ты сказал?» и уклончивый ответ Яго: «А если нет, Тогда все будет хаос.